Ильи Обыденного 14 мая 1946 года на день иконы Божией Матери «Нечаянная радость». Там служил патриарх Алексей, а с ним протодиакон Николай Арфенов. В самом конце провозглашаемы были уставные многолетия. Помянувши патриарха, отец-протодиакон, отличавшийся сильным голосом, продолжал: «Бога хранимой стране нашей, властям и воинству ея, первоверховному вождю». Но не успел он произнести имя первоверховного вождя, как стоящая у амвона женщина завопила на весь храм: «Не сметь поминать христопродавца, не сметь!» И она принялась плевать протодиакону в лицо. Тот опешил, умолк, а она продолжала вопить и плеваться: «Не сметь, не сметь, не сметь!» Опомнившись, протодиакон буквально заорал: «Многое лето!» Это подхватил хор. Но они так и не смогли заглушить пронзительный женский крик: «Не сметь молиться за Христа продавца, не сметь!» Показательна была реакция присутствующих. Настоятель храма сделался белым, как полотно, а молящиеся стали пятиться от солии и разбегаться. В дверях началась давка, но, по счастью, был открыт и боковой выход, так что увечий не было. Окончилась эта история по тем временам вполне благополучно. Женщину объявили сумасшедшей, и даже отец-настоятель остался на своей должности. 21 декабря 1949 года величайшему полководцу всех времен и народов, корифею всех наук, лучшему другу чекистов, связистов, детей и прочее, и прочее, и прочее, Иосифу Виссарионовичу Сталину исполнилось 70 лет. Как и все прогрессивное человечество, епископат Русской Православной Церкви был вынужден принять участие в этом абсурдном торжестве. В 12-м номере журнала Московской Патриархии за 49-й год опубликовано льстивое письмо, которое подписали все тогдашние архиереи. Это поздравление убийце и тирану, пожалуй, самый позорный документ за всю тысячелетнюю историю русского православия. Для наглядности процитируем самое его начало и конец. «Глубокочтимый и дорогой Иосиф Виссарионович, в день вашего 70-летия, когда всенародное чувство любви и благодарности к вам, вождю, учителю и другу трудящихся, достигло особой силы и подъема, мы, церковные люди, ощущаем нравственную потребность присоединить свой голос к мощному хору поздравлений и выразить вам те мысли и пожелания, которые составляют особенно драгоценную часть нашего духовного достояния. Как граждане великой советской страны и верные чада своего народа, мы прежде всего чтим подвиг вашей многоплодной жизни, без остатка отданной борьбе за свободу и счастье людей, и усматриваем в этом подвиге исключительную силу и самоотверженность вашего духа. Нам особенно дорого то, что в деяниях ваших, направленных к осуществлению общего блага и справедливости, весь мир видит торжество нравственных начал в противовес злобе, жестокости и угнетению, господствующим в отживающей системе общественных отношений. И теперь, ощущая на каждом шагу своей церковной и гражданской жизни благие результаты вашего мудрого государственного руководства, мы не можем таить своих чувств и от лица Русской Православной Церкви приносим вам, дорогой Иосиф Виссарионович, в день вашего 70-летия глубокую признательность и горячо приветствуя вас с этим знаменательным для всех нас, любящих вас,